Кроме того, нужно помнить, что спорные области, на которые претендуют чехи и поляки, сравнительно невелики и малозначительны для обеих групп. Нет никакой надежды, что подобное соглашение может быть достигнуто между поляками и, скажем, немцами, литовцами, русскими и украинцами, либо между чехами и, соответственно, немцами, венграми или словаками. Требуется не демаркация отдельных участков границы, а система, при которой вопрос об установлении границ не порождал бы взаимного недовольства, волнений и иррезентизма национальных меньшинств. На Востоке демократию сможет установить только беспристрастная власть. В рамках предлагаемого ВДС ни одна языковая группа не будет иметь численного перевеса, который бы позволил ей доминировать над остальными. Самым многочисленным народом будут поляки, но даже они составляют около 20% населения. Могут возразить, что предназначенная для ВДС территория слишком велика и что у соответствующих языковых групп нет ничего общего. Может показаться странным, что литовцам придется сотрудничать с греками, с которыми до настоящего времени у них не было никаких отношений, кроме обычных дипломатических. Но нам следует понять, что задача ВДС как раз и заключается в том, чтобы установить мир в этой части мира, издавна раздираемой конфликтами между языковыми группами. На всей территории предлагаемого содружества невозможно найти ни одной бесспорной пограничной линии. Литовцы и поляки должны войти в него, потому что они издавна конфликтуют из-за территорий, на которых проживают представители обеих наций, но то же самое относится и к чехам, потому что у них с поляками те же самые проблемы, что и у поляков с литовцами. По той же самой причине нужно включить сюда венгров и сербов, а значит и все другие народы, предъявляющие претензии на территорию, известную как Македония, то есть болгар, албанцев и греков. Для гладкого функционирования ВДС не обязательно, чтобы греки относились к литовцам как к друзьям и братьям, хотя не исключено, что они будут испытывать друг другу более теплые чувства, чем к своим ближайшим соседям. Вполне достаточно, если политики этих народов придут к убеждению, что невозможно и далее угнетать людей, говорящих на других языках. От них вовсе не требуется любить друг друга. Нужно лишь отказаться от политики ущемления чужих интересов. В ВДС войдут миллионы граждан, говорящих на немецком языке, и больше сотни тысяч италоязычных. Не приходится отрицать, что чувство ненависти, порожденное методами, использованными в ходе этой войны нацистами и фашистами, забудется не сразу. Чехам и полякам будет нелегко согласиться на сотрудничество с немцами, а сербам и словенцам – с итальянцами. Но ни одно из этих возражений нельзя счесть основательным. У проблем Восточной Европы нет иного решения. Никаким другим способом не удастся обеспечить этим народам мир и политическую независимость. Пятое. Проблемы Азии. На закате либерализма у западных народов возникли угрызения совести по поводу своих колониальных владений. Они устыдились того, как они обращались с отсталыми народами, осознав контраст между принципами своей внутренней политики и методами, использовавшимися для завоевания и удержания колоний. Какое у них, либералов и демократов, было право на то, чтобы распоряжаться делами других народов без согласия управляемых? Но тут их посетило откровение. Бремя белого человека – нести благо современной цивилизации отсталым народам. Было бы несправедливым назвать это самооправдание простым ханжеством и лицемерием. Великобритания радикально перестроила свою колониальную систему, чтобы обеспечить максимально возможное содействие благосостоянию туземцев. В последние 50 лет британская система управления в Индии и других колониях была по большей части правлением для народа. Однако это не было народным правлением, это было правлением чуждой расы господ. Оправданием его было предположение, что туземцы не способны к самоуправлению и, будучи предоставленными самим себе, станут жертвами безжалостного угнетения завоевателей менее цивилизованных и менее благожелательных, чем англичане. Кроме того, предполагалось, что они жаждут приобщиться к западной цивилизации, которая, по мысли британцев, должна была принести счастье подвластным народам. Можно считать, что так оно и было. Доказательством может служить то, что все цветные расы и до сих пор стремятся не только перенять технические методы западной цивилизации, но и освоить западные политические доктрины и идеологии. Именно принятие западной идеологии привело их к протесту против абсолютной власти завоевателей. Выдвигаемые рядом азиатских народов требования свободы и самоопределения стали результатом их вестернизации. Они воюют с европейцами с помощью заимствованной у них идеологии. Величайшим достижением азиатской политики Европы в XIX веке стало то, что арабы, индусы и китайцы основательно усвоили смысл западных политических доктрин. Азиатские народы несправедливо обвиняют захватчиков в прежних зверствах. Совершенно недопустимые с точки зрения либеральных принципов и норм, они были вполне оправданы по стандартам восточных обычаев и нравов. Если бы не проникновение западных идей, Восток никогда бы не додумался оспорить правомерность пыток и казней по отношению к врагам. Туземные методы были куда более зверскими и омерзительными. Парадоксально, что о прошлых обидах заговорили именно в тот момент, когда только военная помощь англосаксов может помочь самым многочисленным азиатским народам сохранить свою цивилизацию. Поражение антигитлеровской коалиции станет роковым для судьбы китайцев, индусов, мусульман Западной Азии и всех малых азиатских и африканских народов. Победа антигитлеровской коалиции обеспечит им политическую независимость. И вот тогда они получат возможность продемонстрировать, научились ли они у Запада чему-либо, кроме современных методов тотальной войны и тотального разрушения. Проблема отношений между Востоком и Западом затемняется несовершенством и недостатками современных подходов к решению политических вопросов. Марксисты сознательно игнорируют проблему неравенства природных условий производства в различных частях мира. Тем самым в их рассуждениях оказывается упущен важнейший момент. Они закрывают себе путь к адекватному истолкованию прошлого или к пониманию задач будущего. С учетом неравенства в распределении природных ресурсов, сегодня не существует такого понятия, как внутренние дела страны, до которых нет дела остальному человечеству. Жизненные интересы каждой страны требуют, чтобы на всей Земле применялись наиболее эффективные методы производства. Если, к примеру, страны, располагающие наилучшими возможностями для производства каучука, не используют их самым эффективным образом, они тем самым наносят ущерб благополучию всех и каждого. Экономическая отсталость одной страны ущемляет интересы всех остальных. Автаркия одной страны может понизить уровень жизни во всех остальных. Если страна говорит «оставьте нас в покое, мы не хотим вмешиваться в ваши дела и не позволим вам влезать в наши собственные», она создает опасность ущерба для всех других народов. Именно по этим соображениям западные народы заставили Китай и Японию отказаться от привычной изоляции и открыть свои порты для внешней торговли. Эта политика была взаимовыгодной, что ясно доказывается падением уровня смертности на Востоке. Если политическая независимость азиатских народов приведет к падению их производства, либо к полному или частичному неучастию в международной торговле, пострадают и Восток, и Запад. Можно только гадать, действительно ли сторонники лозунга самоуправления для стран Азии вполне поняли значение этого факта. В их умах современные идеи занятным образом перемешаны с атеистическими. Они гордятся древностью своих цивилизаций. Кроме того, они склонны презирать Запад. Они намного острее видят недостатки Европы и Америки, их милитаризм и национализм, чем их великие достижения. Марксистский тоталитаризм для них привлекательнее, чем буржуазные предрассудки, свободы, капитализма и демократии. Понимают ли они, что к процветанию их народы может привести только безусловное принятие системы западного предпринимательства. Большинство лидеров восточных народов убеждено, что Запад обратится к социализму, но ведь это не изменит главного. Отсталость Востока в равной степени будет проблемой как для социалистического, так и для капиталистического Запада. С прогрессом международного разделения труда ушла в прошлое эпоха национальной изоляции отдельных стран. Сегодня ни одна из наций не может оставаться безразличной к внутренним условиям других стран.